Я шел по дороге, активно шевеля ногами, за мной двигался мой небольшой табун, который прирос семерыми конями. Двоих всадников во время ночного боя я вывел из игры бросками копий, пятерых отоварил дубиной. Подранок, которого я случайно убил на земле, расплескав мозги бедняги, несмотря на шлем, был не в счет. Вообще в местном обществе существовала довольно хитрая система распределения военной добычи. В обычном случае во время боевого похода половину всего взятого брал себе его лидер и организатор. И это в общем было еще по-божески, организовать толпу людей в армию, кормить да поить их в процессе, а потом еще и привести к победе в бою, задача нетривиальная. Не каждый способен ее выполнить, не за каждым пойдут в огонь и воду, ну как бы вообще есть не так много людей, чьи приказы своевольные эры будут выполнять беспрекословно. Да, местное рыцарство страдало примерно теми же проблемами с дисциплиной, что и земное в свое время. Ту же половину, которую получало войско, делили по степени заслуг между отрядами. Проще говоря, те, кто участвовал в бою, имели долю с трофеев, постоявшие в резерве нет, разве что предводитель что-то от своей доли отстегнет. Возможно, по этому случаю, когда резерв в битву вообще не вводился, были исчезающе редки. Мы ведь все понимаем, что любой адекватный полководец составит в резерве именно свою собственную дружину. Дальше же начинался тот еще цирк, понятный для местных и мутный для меня. Доли отрядов, доли благородных и простых воинов, титульные доли, доли с пленников, распределение и дележ долей внутри отряда, доли отличившихся отдельных бойцов и отрядов, вроде тех, кто первый забрался на стену вражеского города. В общем, в этой кухне я плавал. Хотя судя по тому, что рыцари, со слов южных эров, порой бросали друг другу вызовы на поединки во время дележа трофеев, для них тоже правила были не совсем очевидны и подразумевали разные трактовки. Ведь если все однозначно, то чего бучу-то поднимать? К счастью для меня, у нас, во-первых, было очень скромное войско, а во-вторых, оно делилось на три неровные, но формально равно союзнические части. Отряд Эроблома, отряд Эры двоисводный великано-монашеский батальон. Мы с Силанилем формально присоединились к Макроману с компанией как союзники, а потому по законам и обычаям войны имели в трофеях имущество тех, кого прибили. Это, конечно, решало вопрос с отстегиванием половины добычи Блому, как если бы он имел право предводителя, но было не совсем выгодно в плане использования силы, как лекаря. Лекари тоже имеют дополнительные доли, но тут он их должен был получать только с тех, кого упокоил я, а не все. Хотя лечил он южан, меня духи от ран миловали, если встречу с медведем не считать. В общем, вникая во всю эту дрянь, я реально опасался, что мой мозг сбежит из черепа вновь и заявит, что он меня не знает. А вникать пришлось, ведь есть такое слово «надо». Мы победили той ночью, а потом выяснили, что копьем я приласкал коня вражеского предводителя, который не успел вытащить ноги из стремян и был благополучно придавлен упавшей животиной. У меня образовался живой благородный пленник, и на осторожные расспросы на тему того, что я собираюсь с ним делать, я в ответ поинтересовался, а какие, собственно, варианты, после чего был завален информацией и возможными способами получения выкупа при посредничестве благородных эров. Но это обещало такой геморрой, что я в итоге выдал. Ну его к духам. Килан, этот эржизма за тобой гнался, ты его себе и забирай. Младший наследник отказываться от халявы не стал, оказавшись собственником пленника. Ему пунктик в биографию, не у каждого беглеца так получается, особенно если он еще сопляк сопляком. Ну а мне плюс к репутации правильного союзника, который готов поделиться трофеем с тем, кто сможет реализовать максимально выгодно. А уж семья герцога Югата сумеет. Но разумеется, такое налагало на Килана некоторые обязательства морального характера в моем отношении. Формально-то он, конечно, мне ничего за это не должен, но в будущем надо бы отблагодарить, а то братва не поймет. С репутацией же у меня вообще чем дальше, тем более странная петрушка складывалась. Говорил я на человеческом языке все чище, ошибки и акцент все еще присутствовали, но речь определенно была понятна, что выгодно отличало меня от известных по рассказам и байкам великанов, которые были ну чисто звери лесные, только с дубинами. За чистотой и гигиеной я следил как бы не больше всех остальных, а с моих рассказов выходило, что я младший сын великанского эра, который отдал меня в ученики магу, а закончив обучение, я пошел гулять по миру, потому что у волшебника был еще один такой же рыжий ученик, только старше. Великанские слова вождь и шаман мало что говорили людям, но зато у них было нормальным явлением, когда старший сын наследует замок и титул отца, а его младшие братья идут искать воинской удачи, как беститульные рыцари. На том, что мои сородичи на Востоке такие же дикие, как и здесь, я внимание специально не заострял, а потому вписывался в привычную картину мира местных рыцарей, как нечто само собой разумеющееся. В конце концов, тут и эльфы с похожими проблемами встречаются, которые идут искать счастье к людям, потому что дома, все теплые места уже заняты, и им светит только место младшего помощника какого-нибудь придворного виночерпия или рядового воина приграничного гарнизона, да и то только после трех своих старших родственников, которые, на секундочку, в ближайшие века умирать не собираются. Налицо стагнация и проблемы кумовства, однако. Впрочем, о репутации я стал размышлять уже позже. В ту ночь меня сначала интересовали трофеи с мертвецов, а потом я наткнулся на травмированную лошадь. Скакуна рыцаря я убил копьем, которое метнул. А вот, бросая свою оглоблю без наконечника, я человека из седла выбил, да только его лошадь повело, она столкнулась с товаркой, дальше был удар строя со строем. А в тот момент я увидел животное с поврежденной передней ногой, которое жалобно ржет и не может встать. Я был в курсе, что по уму таких надо добивать, чтоб не мучились. Так и стоило сделать, нанеся один точный удар, а потом идти дальше собирать трофей. Это было логично и рационально, но жалобное ржание, этот взгляд больших, влажных лошадиных глаз, который как бы говорит, что она же не виновата, что глупые люди любят в седлах драться, а не на своих двоих, за что мир так с ней. В общем, я постоял пару секунд, потом еще пару секунд, а потом плюнул, матернулся и сел камлать. В искусстве исцеления Силаниль меня, конечно, делал, как стоячего, он за час человека мог после тяжелого ранения в строй поставить, срастить кость за полчаса, если не быстрее. Я же с лошадью провозился чуть ли не до утра, приводя ее духовное тело к нормальному состоянию и тем самым излечивая ее и в реальном мире. Может, потому и подарил так легко пленника, не думая о деньгах, что уже на все положить было, лишь бы поспать. Впрочем, к утру такие проблемы были не у меня одного, так что следующий день мы простояли на месте, а двинулись вперед уже отдохнув. Зато придумал-таки новое имя вылеченной лошади, назвав ее Буцей. Все-таки кобыла на Буцефала не тянула, да и масть имела светлую с яблоками. Дальше путь шел спокойно еще три недели. Единственными значимыми событиями были, пожалуй, те славные деньки, когда мы встречали деревеньки. Ветеранских среди них больше не случилось, но все тем не менее было вполне прилично. Столовались мы весьма богато, одежда обстирывалась и при нужде штопалась местными. Одна беда, здесь не было толковых баней, уж тем более таких, которые бы могли меня вместить. Но хоть удалось накопать по пути мыльного корня и как следует привести себя в порядок, сказал бы, что на человека стал похож, но нет, уж слишком я здоровый, даже в темноте не перепутаешь. В один прекрасный момент Эр-2 заявил, что узнает места, и уже завтра мы имеем шансы наткнуться на первые патрульные разъезды осадцев. Народ пребывал в радостном возбуждении, ну если, конечно, пленного северянина не считать с двумя его товарищами по несчастью. Если сегодня еще была хотя бы призрачная надежда, что нас может кто-то догнать, то на землю южного владения лезть поостерегутся. Для меня же это был повод наконец пойти и разобраться наконец с духом медведя, чью шкуру я везу на Буце. Дальше деревни, придорожные таверны и города будут попадаться все чаще, а безлюдная местность все реже. К тому же лес редел, вскоре стоило ждать, что он сменится лесостепь. А мне крайне желательно все-таки проводить ритуал в лесу. В общем, почесав репу, вечером я подсел к селу и сообщил, что собираюсь прогуляться для ритуала. Помощь какая-то нужна? Тут же поинтересовался Святоша. Я, если что, могу. Да нет, там в общем ничего такого. Разве что тут присмотри, чтобы за моя никто не поперся и не помешал. Не моя, а мной, педантично поправил меня Святоша, а потом добавил, хорошо, к утру придешь, ага, может даже раньше, но возможно появлюсь уже днем. Пожрать мне оставьте. Кто о чем, а ты о еде, хмыкнул Сил. Мне осталось лишь закатить глаза. Ну да, жру я немало, что сделаешь, я великан, мне положено. В общем, не ужиная, я отправился в лес, одев на себя шкуру. Молодой часовой в этот раз бдел в оба глаза. Оно, впрочем, неудивительно, после плетей-то, может, кого другого бы вообще едва убил, но пацан был сыном одного из его боевых товарищей, так что пожалел, хотя папаша ему небось дома еще от себя добавит. Останавливать меня караульный не стал, а я не стал вступать в разговоры. Если уж будут вопросы, то пусть их сил разруливает. Он, конечно, не поднимал вопрос своей доли в добыче, но она его, а потому пускай отрабатывает. Правда, порой мне казалось, что он на своем куске пирога как-то и не думает. Все-таки у него жизнь так сложилась, что в детстве его кормили и одевали в замке отца, в отрочестве и юности в монастыре, а потом он за свой духовный сан получал еду и помощь от колонистов бесплатно. Со мной и южанами у парня опять же безналичный расчет, так что поди разбери, а знает ли вообще наш монах цену денег? Получается, что он ими мог вообще никогда в жизни не пользоваться, бессребреник блин фантазийный. Надо за ним внимательнее смотреть, а то ним поднажды может появиться над башкой. За этими забавными размышлениями я прошел достаточно далеко, чтобы наткнуться на подходящую поляну. Пришлось снова организовывать примитивные инструменты для черчения, но в этот раз кругов было два. Во внутреннем был я и шкура, во внешнем остались зубы и когти зверя. Примитивное, но действенное отсечение куска мира от всего остального и еще одного куска в нем от медвежьего оружия. Сев в центре внутреннего круга, я достал бубен с колотушкой и начал медленно камлать, погружаясь в мир духов. Переход получился нетрудным, он вообще каждый раз давался мне все легче. В мире духов я снова оказался в лесу. По идее он должен был быть невелик, ведь отсекал я малое пространство для встречи, но это нафь, а не явь, даже малое в ней способно быть бесконечно большим. Я перетек в совместную с Гектором форму, вбирая его дух в свой и втянул изменившимися ноздрями воздух. Обоняние физического тела здесь не действует, но привычка есть привычка, а вдох дал мне направление для движения. Один шаг, как всегда, покрыл все расстояние до цели, и я сразу подвергся атаке, как когда-то при первой своей встрече с темным духом. Но и я уже не тот, да и медведь был лишен оружия, а потому отброшен простым ударом моей лапы. Жертва в нави всегда слабее хищника, что ее убил. Она может отомстить лишь либо хитростью, либо если ее враг совсем не защищен от духов, а безоружная жертва слабее вдвойне. Осознав это, медведь не сделал новой попытки нападения, и начался диалог. Мой собеседник был не из тех духов, с кем можно говорить словами, мы обменивались мыслями, эмоциями, чувствами. Я сулил богатую добычу, но обещал наказание в случае от отказа, напоминая, что я сильнее. Он нагрызался, злясь на то, что я лишил его физического тела и не желая подчиняться. С последним вообще была, пожалуй, самая большая беда. Медведь – это не волк, что живет в стае и понимает концепцию иерархии, а также смысл существования вожака и подчиненных. Топтыгин – животное одиночное, донести до него подобные понятия нелегко. Но я постепенно справлялся. А когда солнце уже поднялось над горизонтом, я заключил договор, не кабальный, но взаимовыгодный. Медведь обещал приходить ко мне на помощь, я обещал кормить его энергией. Моя польза была очевидна, он же будет становиться сильнее как дух и в итоге либо станет одним из младших, что покровительствуют популяциям, либо уйдет на перерождение с солидным прибытком, который поднимет его в иерархии. Впрочем, последнее мне самому было не совсем понятно. Поднимет над медведями в другую форму жизни, возможно, даже разумную, позволит переродиться в некого магического медведя или что-то вроде того. Есть вещи, которые скрыты от меня по-прежнему, перерождение одна из них, и, вероятно, тайна останется тайной, пока я сам не попрощаюсь с физическим телом. Таков порядок вещей. Едва я закончил с договором и собрался уходить обратно к своему телу, как раздался топот копыт. Резко обернувшись на посторонний звук, которого по определению не должно быть в отсеченном пространстве, я увидел могучего белоснежного жеребца, который весело заржал, а затем проговорил вполне человеческим голосом. «Ну ты же не думал, что твой фокус может помочь против кого-то из младших? Ну вообще круг должен был хотя бы предупредить о вторжении», — немного поворчал я, а затем спросил, «что привело тебя сюда, отец Скакунов?» «Любопытство, юноша. Давно я не видел тех, кто вместо того, чтобы добивать моих детей, лечит их. Знаешь, насколько вы редки?» «Нет», — развел я руками, размышляя, есть ли в этом мире толковые ветеринары. «Вообще должны быть, и насколько же, слишком на мой вкус, но ты все же принес моему сердцу радость», — тряхнул гривой конь. «Даже странно, что лес избрал твоим тотемом хищника. Я не могу предложить тебе союз с одним из своих детей, но могу предложить свой договор». «И какой же?» «Сделал стойку на предложение младшего духа я. Лечи моих подопечных, когда можешь лечить, не отправляя их на смерть, когда можешь не отправлять, и я повелю им считать тебя своим вожаком. А если в схожей ситуации мне придется быстро продолжить путь, что если лечить одного из твоих подопечных всю ночь может быть опасным для меня самого, и я его просто добью, это будет считаться нарушением договора? Задал я уточняющие вопросы. Все-таки ситуации разные бывают, а нарушение договора с сильным духом, это может привести к последствиям вплоть до летальных, причем прямо в яви. Нет, мотнул головой дух и махнул хвостом, я же заинтересован в том, чтобы ты помог как можно большему количеству моих детей, а не издох побыстрее. Договор, кивнул я, все обдумав. То, что копытные будут признавать меня сферическим вожаком табуна в вакууме, это вроде бы немного, но только на первый взгляд. Здесь люди воюют на конях, и нападать кавалеристу на меня будет ох как нелегко, несмотря на узду и шпоры. Волосатый мопед будет выражать свое несогласие до последней крайности. Да и с командами для своих коней кое-что можно придумать. Уж точно не придется подманивать трофейных коней отдельным камланием. Сплошные плюсы. Договор, ответил конь, ударив копытом, и по земле мира духов прошла рябь, как по воде. А потом животное посмотрело мне в глаза и добавило: и займись уже своей защитой. После этих слов жеребец весело заржал, а потом в мгновение ока развернулся и легнул меня задними копытами в грудь. Я даже мявкнуть не успел, как оказался в своем теле, падающим на спину из положения сидя. Мать-перемать, кто-то слишком много общался с людьми и поднабрался всякой дряни, проворчал я, рассматривая следы копыт, проступившие на физическом теле, а потом схватился за голову, которую прострелила более новая информация. Дух решил немножко защитить свой актив, который подвязался помогать ему с защитой популяции, а потому снабдил меня знанием нескольких знаков для ритуалов, чтобы никто на одном уровне сил с ним не мог подобраться ко мне через круги незаметно. Мне осталось только хмыкнуть, присмотревшись к едва заметным следам подков с теми же пиктограммами. Шутник хвостатый, млять. Ну да духи духами, а я был снова в нави, потому пришлось быстро подниматься и бодрым кабанчиком метнуться к лагерю, где рядовые бойцы уже свернули стоянку, а предводители Килан наседали на Силаниля. «Что за шум, а драки не туть?» — гаркнул я, выходя из леса. «Ну, наконец-то!» — выдохнул монах. «Они уже собрались тебя искать. Где ты был вообще?» — грозно насупил брови Эрблом. «Моя проводил ритуал, прося прощения у медведя. Похлопал я по шкуре с простодушной физиономией, а то зимой греть не будет. Надо было сегодня, завтра уже слишком много дней прошло б, а чего один и далеко? Волнуемся ж за тебя, а этот ничего толком сказать не может», — мотнул Магратон головой на сила. «Нельзя больше никто, только моя с медведем дрался», — ответил я, несколько сконфузив Макромана и других причастных. «Они-то той ночью вмешаться не смогли. На том все и закончилось, если не считать того, что Килан стал проявлять интерес к обычаям и традициям великанов. Пришлось рассказывать ему общую концепцию, придумывая ее на ходу. Сами великаны в силу скудности языка не формулировали никакого мировоззрения в словах и определениях. Потому я в целом объяснял, что мы живем как часть природы, в гармонии с собой и миром, не пытаясь взять лишнего, и стремимся быть едиными с зверем лесным, птицами небесными, рыбой речной, твердью земною и солнцем, и младшим братом его, огнем. Если предыдущие сентенции еще укладывались в подростковую голову, то вот с огнем случился затык. И не только у него. Огонь же обжигает, чуть ближе только поднеси. Какое с ним единство? — высказал общее мнение Эрыдва. Самое важное единство. Через одну луну можно будет новый ритуал провести, этот даже показать посторонним могу, — рассмеялся я, прикидывая, что в обжитых землях смогу раздобыть себе факелы побольше и пару веревок. Это, конечно, не пояс тонкими цепями, останавливаться во вращении будет нельзя, чтоб веревки не подпалить, да и светала нет, огнем не плюнешься. Но и публика непритязательна, так что им трех биток с бабочками должно хватить. Опять же Феонор кое-чем поможет, вы же тоже огнем свои дома обогреваете, на нем готовите пищу и от него греетесь ночами у костра. На том мы и условились. Дорога же наконец привела нас к обжитым землям, контраст с приграничьем был разителен. Леса перемежались полями, здесь, похоже, люди селились не только у рек, но и активно начали взлет на холмы. На самой дороге стали регулярно попадаться путники, а порой и целые караваны купцов. Мда, здесь серьезной торговлей занимаются не прилизанные белые воротнички в офисах, а суровые дяди, которые возят товары с пункта в пункт, переходя границы, ведя разговоры с местными феодалами по понятиям за пошлиные поборы, а порой и отбиваясь от бандитов. Совсем другой типаж и масштаб личностей. На меня все смотрели, как на диковинку. Все-таки не каждый день встретишь великана, тем более такого, который не хочет угостить тебя дубиной. Разговоры, правда, народ начинал естественно с рыцарями, которые и объясняли ситуацию. После этого удивление только нарастало. Гиганты, что путешествуют с жрецами света, это еще больший дефицит. У меня была мысль сбыть торгашам хотя бы часть трофеев, но Блом с Магратоном отговорили, мотивировав это тем, что им меня еще владетелю Асата представлять вместе с силом, а там зримое доказательство помощи может пригодиться. Так что пришлось двигаться дальше с груженным табуном и обихаживать лошадок. Мне определенно не помешали бы несколько оруженосцев. Но вскоре идиллия нашего путешествия была нарушена, когда мы прибыли в Сивра, самый крупный город на северо-востоке Асата, в некотором роде являющийся его торговой столицей. Адонаил за северо-западе это звание, конечно, оспаривал и не без успеха, все-таки через него шла торговля с соседним королевством. Зато здесь проходили караваны, которые шли с юга на север и с севера на юг через новоколонизированные земли, не платя пошлин на внутренних таможнях. Мы же предвкушали хороший отдых, починку одежды и снаряжения. Я же, помимо прочего, собирался добраться сначала до цирюльника, а потом до кузнеца, которому можно было бы заказать одноручный топор под мои габариты, который, вероятно, будет переделкой с двуручной секиры для человека, а также наконечника на копье. И, естественно, хотелось наконец обзавестись сапогами, штанами, рубахой и прочими радостями, которые может предложить цивилизация. В конце концов, мы хотели задержаться на недельку, отправив письмо владетельному папаше Килана, чтобы тот прислал подобающую наследнику с невестой свиту. А на воротах нас тормознули, несмотря на наличие двух рыцарей. Караулом командовал какой-то благородный хлыщ, который и так-то поговорил через губу с запыленными путниками, которые сопровождают порядочно убитую карету без гербов, а в конце выдал под офигевшие взгляды Макромана и Магратона. «И раба своего оставите за воротами, не хер полу животному в городе делать, мля, какой все-таки огромный». Глава 16. Выслушав последние слова хлыща, я оказался перед довольно забавной дилеммой, которая по большому счету сводилась к вопросу убивать идиота сейчас или попозже. Варианта не убивать в принципе предусмотрено мирозданием не было, если я, конечно, на самом деле не планирую переходить в полуживотные, а все дело в местном менталитете и окружающих меня людях. На земле в целом и на 1/6 части суши в частности многие знают, что в криминальной среде довольно серьезно относится к любым словам. Вякнешь что-то не то, и у тебя быстро попросят пояснить за базар. Спустишь кому-то оскорбление или не ответишь на него как положено, и тебя можно поздравлять с не очень гордым званием опущенного. Знал об этом и я, но то было на земле в 21 веке. Здесь же царило средневековье, и заморочки благородного сословия были куда как посуровее, чем у какого-то там криминального элемента более цивилизованной эпохи. Да о чем говорить, если ровно такие же аристократы во времена мушкетеров, которые как раз где-то посередине двух времен, вызывали на дуэль до смерти вообще тупо за косой взгляд. А я уже как-то вписался в компанию двух рыцарей, заимев репутацию такого же воина, как и они. Да, пусть диковатого варвара из народа диковатых варваров, но хорошего рода и со своими понятиями о чести, которые плюс-минус крокодил совпадают с эрскими. Отреагировать на оскорбление как-то нетипично для нормального рыцаря означало бы сейчас для меня, что я всех напарил и на самом деле не являюсь и не могу являться частью благородного сословия. А значит, Эрблом и едва резко скорректируют свое отношение ко мне, что мне ни в коем случае не нужно, если я хочу нормально устроиться в местном обществе, а не быть где-то между прислугой и скотиной. Здешние порядки были мной немного изучены, и с такими раскладами из леса лучше было бы вовсе не вылезать или обитать только в новоколонизированных землях, где благородных пока не завелось. Ну а еще у меня самого чуть глаз не задергался, когда я был полит отборным дерьмом. Только вот сразу бить урода дубиной было бы не совсем умно, все-таки он при исполнении, а вокруг него сивровские стражники, что создавало дополнительные трудности. Так что начинать пришлось со слов. «Благородные эры, вы вроде бы говорили, что у вас принято держать шутов во дворцах, а не на воротах. Или я не совсем правильно понял обычаи вашей земли?» Пробасил я, глядя на хлыща, слегка склонив голову на бок, будто рассматриваю забавное насекомое. «Да нет, уважаемый Магнус, проговорил отошедший от ступора Макроман. «Все-таки не каждый день провинциальные служивые дворяне в таком тоне разговаривают с доверенными лицами герцога, не говоря о тех рыцарях, кого тот назначает воспитателями и наставниками его наследников». Но нашелся он быстро и сразу вслух, обозначая мой статус для всех присутствующих. «Как я разобрался, для местных приставка «уважаемый» перед именем представителя другой расы обозначала, что говорящий считает такового условно равным себе, то есть эры меня держат за своего, а вот, к примеру, владетель меня бы звал с такими раскладами достойным, показывая, что его статус выше моего. Чем-то мне эта традиция именования напоминала японскую тряхамундию с их санами, дона, кунами и прочими постфиксами с той разницей, что у местных обозначение стояло перед именем. Вы сказали все верно. Думаю, у меня и моего воспитанника появились вопросы к наместнику. Мало того, что карету сына владетеля Асата сразу не впускают в город, так еще всякие ходячие недоразумения умудряются оскорблять свиту. После этих слов рыцарь аж слегка закатил глаза, обозначая свою усталость от того бреда, которому он вынужден был стать свидетелем. Недоразумение же от гнева сначала покраснело, а потом натурально побелело. Мы, насколько я понимаю рыцарские понятия, его словесно опустили куда ниже полуживотного или раба. Благородного эра можно победить и взять в плен, можно одеть на него рабский ошейник и посадить на цепь, чтоб не сбежал, всякое в жизни может быть. Но ни один уважающий себя рыцарь не станет шутом или скоморохом. Лучше уж смерть, чем позор на весь род до седьмого колена. И теперь уже хлыщ был в моем положении, когда либо убивать обидчиков, либо идти из благородного сословия в золотари, потому что репутация у тебя как раз на уровне дна выгребной ямы. Так что через сжатые зубы в нашу сторону было брошено. Я, Эрти и Массивиль, к великому сожалению не могу бросить вам, дети шлюх, вызовы на поединки, пока не сменюсь с дежурства. Не соблаговолите ли сообщить мне, в каком клоповнике вы собрались остановиться, чтобы я смог прислать туда своего Герольда? Тут уж мне пришлось положить ладонь на плечо горячего южного парня. Да, шутки про мамок здесь были за гранью добра и зла, тем более что они вели за собой ряд допущений. Ведь если твоя мать имела низкую социальную ответственность, то ты сильно вряд ли сын своего официального отца, а раз так, то и звание эра ты носить не можешь, что переводит тебя в простолюдины. В общем, это он ляпнул зря, и была вполне реальная опасность, что Эрблом возьмется за меч прямо здесь, наплевав на последствия. Возможно, Харек даже именно этого и добивался. Ну, если ты не врешь, то присылай в самую большую таверну, там-то я должен поместиться, усмехаясь, проговорил я, с удовольствием избавлю рыцарство от такого недоразумения, не дав своим благородным товарищам пачкаться. Если уж влезать в неприятности, то хотя бы искать в них какую-то выгоду по окончанию. В моем случае она была в подтверждении статуса, который давал вызов от благородного на поединок. И съехать сейчас с тем и при свидетелях у хлыща вряд ли получится, хотя вызывать-то он, судя по всему, собирался в первую очередь Макромана. Это будет равносильно признанию себя трусом. Оно, конечно, получше, чем шутом, но не сказать, что намного. «С удовольствием повешу твою голову на стену, животное», процедил командир караула сквозь зубы. «Яйцо глухаря побить грозилось, да разбилось», хмыкнул я. «А теперь с дороги, наследник Асата и без того задержался», гаркнул Эрэдва, наконец прерывая наш обмен любезностями, и пустил коня вперед. Воспрепятствовать никто не решился, даже отмороженный мажор. Мы последовали за ним, проходя ворота. Сходили, млять, за хлебушком, что тут еще скажешь. Нельзя, категорически нельзя расслаблять здесь булки. Стоит подумать, что все хорошо, как жизнь тут же кинет тебе целую лопату говнеца прямо в лицо. Пусть не три дуэли в первый день, как одному гасконцу, ну так еще и не вечер. Что за Севиль-то кто-то знает, буркнул я, прерывая молчание. Магратон, похоже, злился на то, что мы нажили приключений на ровном месте. Эрблом боролся с желанием развернуться и все-таки прикончить хлыща, а обычные воины старались казаться тише воды ниже травы, чтобы не попасть начальству под горячую руку. Даже вечно веселый Вихти как-то притих. Голос же внезапно подал Силаниль. Одно из самых западных владений юга, замок Массивилли, запирает границу на Миширском перевале. Только кто там сейчас графом, не помню. Эравст, буркнул Магратон, крепкий старик. Слышал я, что ему с младшим сыном не повезло, но не думал, что так все обернется. Совсем без головы парень. Да уж, нажили проблем, отозвался Эрблом. Нажил, наставительно произнес я, копируя сила, мне с ним драться, ваши-то чуваки сните, ты в свите наследника сюзерена его отца. Оно все, конечно, случайно вышло и по дурости этого идиота, но все равно неприятно. Тем более я тебя в бою видел, шансов у твоего противника хай-энда маленько. А отцу Килана придется объяснять вассалу, что его сына не специально подставили под великана. Млять, у нас хватает родов, которые бы как раз стоило так подсократить, но Масивили-то как раз всегда были верны герцогу. Мда, дела, согласился я, опять подавляя желание схватиться за голову от нездоровых аристократических заморочек. И это еще только гребаный первый слой, они же все тут друг другу родственники через браки. Не ближние, конечно, но один черт. Сколько у этих Масивили родовых связей, какие еще верные дома могут обидеться на герцогскую фамилию в преддверии возможной конфронтации с Севером? То, что он будет конным, а я пешим, шансы не уравняет. Может, стоит разрешить ему взять нескольких дружков, типа чтоб по весу с моя сравнялись? Так не делают, задумчиво проговорил Эрблом, а потом добавил, но и великанам у нас как-то раньше вызовов не бросали. Ну вообще перед войском бывало со степными минотаврами сходились. Причем один на один, заметил Эрэдва, вспоминая индивидуальные схватки перед битвами в формате Челубе и Пересвет. Миры разные, но порой они казались мне до подозрительности похожими. На миру и смерть красна похожа была везде. Быки меньше, дай свет до плеча Магнусу рогами достанут, хмыкнул Макроман, погружаясь в рассуждения. А потом он же их закончил. Ладно, прибыли, надо договариваться о постое. За разговором мы действительно дошли почти до центральной площади средневекового города и теперь стояли перед таверной для благородных. Двухэтажное каменное здание внушало своей монументальностью, прям небольшая крепость внутри крепости, только что окна для бойниц великоваты. Договариваться пошел Эрэдва. Мне как всегда достался сеновал, но до возможности там прилечь отдохнуть было еще несколько часов. Прибытие видных аристократов в город – это все-таки событие, и у него есть некий протокол. Килан был сыном владетеля Юга, его невеста дочерью бывшего владетеля Севера, так что ожидались официальные мероприятия, среди которых первым было посещение резиденции наместника. Но, как известно, всегда есть нюансы. В нашем случае все началось с визита толпы портных. Если Эра и младший наследник еще могли пойти в потрепанной дорожной одежде, просто постирав ее, то ее высочество Элаида Ногайская выразила самый решительный протест на грани ультразвука идеи идти в том платье, что носила все это время. Так что юноша бледный с сердцем горящим вынужден был выслушать о себе много нового, а потом отправил людей за портными для пошива платьев невесте, ну и остальным заодно. Бежали-то все налегке, не до шмоток людям было, а на фоне дамы бродягами выглядеть благородным эром невместно. Перепала часть внимания тружеников иголки с ниткой и мне. Два молодых подмастерья с помощью портняжных метров сняли с меня мерки во дворе таверны, правда для этого им на улицу вытащили стол, чтобы они доставали до моих широких плеч. На этот цирк с интересом посматривал народ из соседних окон, второй этаж находился как раз почти на уровне моих глаз, что создавало забавный эффект. Но веселее были комментарии двух парней, которые перехватывали друг у друга замер из серии. «Мало, у меня длина закончилась, продолжай своим метром». «А-а, да не шатай ты, дурень, стол». В общем, публика, в том числе и в моем лице, была довольна. Особенно, когда эти двое из ларца уяснили, что я их не съем и даже не постукаю дубиной. Правда, были некоторые проблемы с самим заказом, а Лаида и Эрблом агитировали меня за колготки. Но это для них они эталон стиля милитари, на которые одеваются кольчужные чулки, защищающие ноги всадников от ударов пехоты. Для меня же оно было чем-то гомосечьим, а потому мой выбор пал на широкие штаны, которые, к счастью, тоже считались одеждой благородных людей. Да, здесь тоже была гора условностей. Хотя и в моей прошлой жизни никто бы не понял человека, который припрется на официальную деловую встречу в спортивках. Второй деталью гардероба стал дублет на завязках вместо пуговиц, которые тут, похоже, не были распространены. У данной детали одежды, кстати, корни вроде как тоже росли из военной экипировки, в частности поддоспешника. А еще я наконец заказал рубахи, нижнее белье и крепкие сапоги, благо с трофеями мне достались и деньги бывших владельцев экипировки с лошадьми. Золотых гор они, конечно, в кошелях не возили, ну да и я себе не шмотки из парчи с жемчугами брал. Пока шла вся эта свистопляска, Эрэдва прокатился в резиденцию наместника и сообщил радостные вести, а также объяснил ситуацию с отсрочкой официального визита. А обратно приехал с Эром Дерпе, который решил не тянуть кота за причинное место и посетить младшего наследника, так сказать, неофициально, заодно разобравшись в ситуации с вызовом на поединок. Герольд от привратного шута, кстати, прибыл и забил стрелку через 7 дней на поле перед городскими стенами. Отсрочка мне не понравилась, потому что наверняка не сулила ничего хорошего. Афоризм о том, что победа любит подготовку, был знаком всем в этом мире не хуже, чем на земле. Не понравилась она и Силанилю, которого я попросил поговорить с подчиненным хлыща. Так уж тут было принято, что о условиях поединков тут ведут переговоры секунданты. Тем, кто будет друг друга убивать, не положено. Взвесив все за и против, монах о дополнительных игроках команды шутов вопрос поднимать не стал. Хватит и кавалериста против пешехода. Зато много всего рассказал Эрды про Малугавин, который здесь наместничал. Словословие владетелю и его семье я пропустил, тут просто так принято, но вот политические новости не особо радовали. Похоже, король как-то вмешался в спор севера и юга, не дав владетелям начать заметню. Войска в осады не собирались, в Нагае все тоже было относительно тихо, но зато дядя таки благословил брак племянницы с Киланом. Чего ждать дальше было непонятно, как нельзя было понять отсюда мысли южного герцога. То ли ему намекнули, что в случае большого набега из степи королевская армия может не сильно спешить к строптивому владетелю на помощь, то ли на севере партия помолвки уже подготовила яд для своего суверена, и тут дергаться никому нет нужды, все случится само. Демон разберет эти интриги, тут агентурная сеть нужна, чтобы хоть что-то понимать. Если уж не уровня КГБ и ЦРУ, то хотя бы на манер людей Вариса из Гаматрона. Но чего нет, того нет, рассказал наместник Яэрити и Масивиле, который повстречался нам на въезде. Парень был, что называется, без царя в голове, потому собственно и обитал так далеко от дома, где за неосторожное слово зарубил одного из вассалов отца. Папаша благополучно спровадил его к своему давнему знакомому и по совместительству здешнему наместнику, но это ходячее бедствие и тут отличилось в формате «служить бы рад, прислуживаться тошно» и начало учить начальника жизни. Ну собственно, как Чацкий в горе от ума, который ни дня в жизни не трудился, живя на состояние, оставленное отцом, но поучал соратника папаши, а свою бессмертную фразу вообще произносит после того, как закидывает удочку на тему сватовства и получает в ответ унизительное предложение сначала найти работу. Тут круг уместного труда для дворян был еще уже, чиновничество считалось низким занятием, морской флот отсутствовал, а потому гордое первое и единственное место в табеле о рангах этого мира занимала военная служба, на которую соратник отца и запихал непутевое чадо, сделав начкаром главных ворот. А чадо, вместо того чтобы стоять наряд на въезде в город в соответствии с буквой духов устава, выпендривалось, чувствуя свой мажорский статус, и закономерно нарвалось на тех, чей статус был не ниже, а на неудовольствие наместника и вовсе положить. Но к чести Эрды принадо сказать, что за моего будущего противника и не просил, понимая, что он совсем попутал берега и лучше уж пусть дерется с великаном, чем с воспитателем одного из наследников, которого в разговоре, кстати, косвенно тоже успел неслабо оскорбить, бросив тени на владетельного папашу. В общем, Массивиль был сам себе злобный Буратино. Правда, выслушав всю историю и оценив характер офигевшего мажора, спать я в ту ночь лег с большой опаской. Такие люди на словах могут строить из себя ну прям не долбиться каких моралистов в белых одеждах, прибить кого-то по законам чести, прикрываясь кодексом дворянского сословия, но как только запахнет жареным, тут же вылезет гнилое нутро. Так что я справедливо опасался визита какого-нибудь мокродела, расставив охранные знаки и наказав духом бдеть. Просыпаться от того, что мне режут горло или будет отравленным арбалетным болтом в левую сторону груди, совершенно не хотелось. Не спать нормально до самого поединка тоже. На первую ночь ничего не произошло, так что я благополучно выбрался с конюшни, ополоснулся у колодца и постучал о раму кухонного окна. Может, в первый день такое и вызвало бы парализующий страх у прислуги, но сейчас у меня просто осторожно поинтересовались, чего я изволю. Душа моя желала яичницу из десятка яиц со шкварками. Завтрак мне вынес хозяин, он же составил компанию за столом, а потом расцвел от благодарности и пары лишних монет. Да, готовить здесь умеют и умеют хорошо. Вслед за мной проснулись и остальные члены нашего дружного коллектива. Невеста сегодня желала пройтись по лавкам, пополоскав глаз и, возможно, что-то прикупив, а Килан, похоже, начинал понимать, что брак считается непростым делом не зря, и это еще слава великим духам, что тут нет богомерзкого Ривгоша. Я же решил идти к оружейникам и бронникам. Конечно, не то что кольчугу, даже кожаную броню тут на меня не сделают за то время, что мы собираемся провести в городе. Но рядом с бронями принято продавать щиты. Компанию мне составили Эрдва и Силаниль. Макроман провожал нас тоскливым взглядом, но был вынужден сопровождать воспитанника. Мы, опять же взглядами, выражали глубокое сочувствие, но вслух ничего не сказали. Алаида и без того их с парнем наверняка замучает, нечего дополнительно ярить зверя в обличии милой девушки. По центральной улице мы проехали как на параде по трое в ряд, разве что я портил общее впечатление, двигаясь пешкарусом. А вот ближе к торговым рядам пришлось выстроиться в колонну, пустив солидного рыцаря вперед, а монаха оставив замыкающим. Торговля в целом порадовала, проблема с топорами была разве что в избытке выбора. Правда, чуть-чуть подпортило впечатление то, что все представленное было примерно одинаковым. Не было на топорах вот этого вот фэнтезийного разнообразия форм лезвия, шипов спереди, чтобы колоть как копьем и прочего. Возможно, потому что двуручным топором тяжеловато колоть, он предназначен в первую очередь для пехоты второго ряда, чтобы бить в давке врагов сверху, через голову своих товарищей. По крайней мере, Магратон объяснял мне тактику применения этого оружия в строю примерно так. Но для меня двурушник выходил одноручным инструментом, а потому и требования имелись иные. В итоге я остановил выбор на лезвии полумесяцем, передняя часть которого шла почти перпендикулярно топорищу, а задняя загибалась назад хищным крюком. Только не уверен, что ей стоит бить со всей бури почему-то излишне твердому. Длинное топорище было значительно тоньше моей дубины, хотя и усилено у лезвия металлом. Решив вопрос с топором, мы отправились к бронникам. Тут нас в целом предсказуемо ожидал облом, подходящего мне щита не нашлось, и мы с чистой совестью двинули за город в ремесленную слободу. На мое древко по-прежнему нужно было острие копья соответствующих размеров, ну а щит придется делать под индивидуальный заказ. Благо у торгашей мы порасспрашивали о мастерах. Очень надеюсь, что все будет готово до поединка. Внутренне я как-то не ждал, что хлыщ спокойно даст себя уработать. Наверняка мажор считает себя самым умным и готовит какую-то подлость, а потому готовиться стоит и мне, не впадая в грех недооценки противника. Глава 17. Ремесленная слобода встретила нас стуком молотов, звуками работы топоров и деловой суетой, а еще непередаваемым букетом запахов из кожевенного конца. И говоря о нем, я не преувеличиваю, уж после средневекового города точно. К моему сожалению, мокасины оказались чудовищно актуальны, а отходы жизнедеятельности люди действительно выливали из окон прямо на улицу. Хорошо, хоть мы двинулись в путь к торгашам, когда расцвело и утренний основной поток нечистот выплеснулся из домов. Лишь однажды какой-то припозднившийся мужик с просонья подошел к подоконнику с ночным горшком, а потом замер с открытым ртом, увидев меня. Будучи реалистом, я понимал, что вероятность встретить спящего на ходу горожанина не равна нулю, а потому можно быть облитым. И снова встанет вопрос смывания оскорбления кровью. Собственно, те же герои Дюма носили широкополые шляпы, чтобы защититься от подобных казусов, а вот яркие перья на них, вероятно, привлекали взгляд жителей вторых этажей, как бы говоря: осторожно, опасность, обольешь такого и получишь шпагу в кишки. Своего рода предупредительная черно-желтая разметка средневековья. К тому же здесь я осознал, почему благородные эры и леди редко ходят пешком. Собственно, потому же, почему я сберег мокасины, да, только им и ногами в обуви в дерьмецо вступать неохота. Ей духом странно, что у них с таким уровнем санитарии так мало проблем с эпидемиями. Должны ж дохнуть как мухи, которые тут весело вьются на улицах над всяким, что лежит на земле, оставленное людьми и лошадьми. Ремесленная слобода была ближайшим предместьем, вынесенным за стены города. Дело было не только в амбре от работы кожевников, но и в обилии кузнец. А кузнецы – это огонь и сопутствующие риски пожаробезопасности, что в городе, который на две трети состоит из деревянных домов, может нести лютый кобздец и цугундер. Собственно, каменными-то были только постройки в самом центре, да и они имели деревянные крыши. Пожары, насколько я помню историю, это вообще бич средневековых городов. Они их натурально уничтожали, причем порой с солидным куском населения заодно. Про сопутствующие потери имущества вообще лучше не вспоминать. Начать заказы было решено с посещения кузнеца. В торговом квартале нам порекомендовали мастера Отто Вейха, рассказав, что его дом имеет флюгер на крыше. Таковой нашелся быстро, Указатель ветра в виде журавля действительно был виден издалека и привлекал внимание. Я же задавался вопросом, как он сделан, если подшипники здесь еще не изобрели. Вероятно, это можно было считать показателем мастерства Вейха. Сам Отто нашелся в кузнице, все-таки рабочий день был в разгаре. Нас встретил во дворе один из подмастерей, удивился, взбледнул и попросил подождать на лавке, где уместились мои спутники, а я присел на корточки рядом. Работник молота вышел примерно через полчаса, вероятно, закончив с очередной заготовкой, держа в руках приспособление, которое я не мог не узнать, курительное, мать ее, трубка. Здесь тоже есть табак или какой-то заменитель, а я так надеялся, что избавлен от искушения снова закурить. Какая ж все-таки дрянь, даже в следующей жизни дает о себе знать. Кузнец же о моих вспыхнувших душевных терзаниях не знал, а просто начал набивать трубку. Потом, правда, остановился на полушаге, внимательно посмотрел на нас, закрыл глаза на пару секунд, затем снова открыл, как бы проверив, что ему ничего не привиделось. Ну да, не каждый день встречаешь великана, подмастерье, видимо, не полез под руку с подробностями. Отто был широкоплечим черноволосым мужиком с не очень-то добрым лицом, мог, наверное, и по шее дать тому, кто пытается его отвлекать от работы. Я же решил добивать клиента и максимально вежливо произнес: «Доброго дня, вы ли прославленный мастер Вейх?» «Доброго дня и вам», — машинально ответил Отто, а после паузы добавил: «Так и есть. Чем могу служить?» «Я хочу заказать вам наконечник для своего копья», — тряхнул я в руке своей оглоблей с заостренным концом, — «понятное дело, соответствующего размера. Форма», — перешел кузнец на то, с чем привык работать, — «обычный листовидный с рогами на крупного зверя, нужен в ближайшие 3 дня. «В 3 дня тяжелее, все-таки необычно это», — проговорил мастер, потирая подбородок и, видимо, прикидывая размер конечного изделия. «Понимаю, но мне через 6 дней с Массивилем на поединок идти, а к новому оружию надо привыкнуть». «Ха, ну ради такого можно и успеть, подвинув другие заказы, даже скидку сделаю», — расплылся Отто в натурально кровожадной улыбке. «Приходилось что ли пересекаться?» — приподнял я бровь. «Да кому не приходилось, эр-великан, хоть в его смену вообще через ворота не езди, а самого его попробуй тронь, он же благородный, да еще и на службе», — ударил кулаком в ладонь мужик, зажав трубку в зубах, а потом крикнул в кузню: «Веса, огня мне, нер, по крайней мере пока». «Магнус из руссов к твоим услугам», — усмехнулся я, — «а то Магратон мог и не понять присваивание титула, тут к таким вещам относились болезненно, но кузнеца понять можно». Прибыл я в сопровождении рыцаря и сообщил, что у меня на днях поединок с другим рыцарем, и сколько будет стоить работа со скидкой. 5 золотых, огласил ценник этот куркуль. «Мастер, ты в кузнице что ли перегрелся? Это ж наконечник копья, а не хоролужный меч для лорда с драгоценными каменьями на горде. 1 золотой ему красная цена». «Какой золотой? Побойся света, Арясина!» — взвился Отто, оставив весь пиетет перед моими габаритами. «Когда речь зашла про деньги, на твой наконечник доброй стали уйдет как на 4 меча, если не больше, а сложность и необычность работы никак не меньше 4 золотых и 40 серебряных. Здесь 1 золотой шел к полтиннику серебра, о десятичной системе золото-серебро-медь речи не шло, все-таки разница цен между металлами играла большую роль, чем удобство, или правильнее сказать сотиной. Впрочем, не важно, важно то, что цену этот средневековый капиталист почти не скинул. Начался жаркий торг, в который включили серые 2, напирающие на то, что мне этим копьем еще и за самого обиженного хлыщем кузнеца заступаться, и Силаниль, требующий побояться света и не гнуть непомерную цену, а он в вопросах светофобии был поавторитетнее прочих, представитель церкви как-никак. Но Отто стоял на своем крепче скалы, а потому мы в итоге сошлись на 4 золотых. Мрак и ужас. По комплекции можно было предположить, что у него в предках затесались гномы, но после обсуждения финансов, я твердо уверился, что его род основал попаденец еврей, может быть, даже одесский. После такого идея заказать стальной охотничий нож отпала сама собой. Он мне стоить будет не меньше меча, под мои-то габариты. Сначала нужно реализовать трофей, а потом замахиваться на подобное, все-таки денег у меня не так много, а костяной инструмент вполне функционален. А до этого сначала необходимо продемонстрировать их герцогу по совету бывалых людей. Так что мы отправились к плотникам, рядом с которыми должны были обитать мастера, создающие щиты. Там история в целом повторилась. Ценник мне заломили не слабый, все-таки каплевидный щит, которым можно было комфортно прикрываться и от ударов в ноги, получался очень немаленьким. Но однако же это был не повод требовать за него золото, как за половину городских ворот. Одна из их створок была определенно больше, но тут мастер был все-таки послабее Вейнха, а потому мы благополучно скинули больше половины цены. Все-таки без умения торговаться тут можно мгновенно разориться. У меня утром еще была мысль разжиться дротиками под свой размер, но пришлось обломаться, на это моих капиталов уже не хватало. Да, быть воином в средневековье дорого, особенно если у тебя нет личной земли с крестьянами, которые платят налоги, большие и регулярно. Так что пришлось остановиться в своей экипировке на использовании трофейных копий рыцарей. Была мысль разжиться еще и прощей, заказав ее у кожевников, но я пока воздержался. Жаба душила после всех трат отдавать последние, к тому же надо было посмотреть, насколько бодро я буду двигаться с уже купленным. Один только щит получался весьма увесистым, добавлять ко всему прочему подсумок с камнями для метания пока не хотелось. Вечером мы вернулись в таверну, попав как раз к прибытию делегации портных обратно. Умопомрачительная скорость работы, скажу я вам, похоже, что и тут без магии не обошлось. Народ мерил обновки внутри, я в конюшне. Плохо, когда своей комнаты у тебя нет, а переодевание на улице эпатирует публику, которая и так посматривает из окон. Нет, оно, конечно, может повысить вероятность встречи с какой-нибудь веселой вдовушкой, заинтересовавшейся рассказами о большой экзотике, но нафиг. Я чей великан приличный, репутацию цивилизованного разумного существа надо блюсти и культивировать. Одежда порадовала. Конечно, у нижнего белья еще не было резинки, потому что каучук был не в ходу, пуговицы были заменены завязками, а сапоги не различались на правый и левый, их еще предстояло разносить. Но однако это был нечто безумно приятное на фоне плохо выделанных шкур. Маленький шаг для великана, огромный скачок для великанства из первобытности в средневековье. Придумать бы еще как своих сородичей приобщить к благам цивилизации, вообще бы хорошо было. Хотя, возможно, в будущем и появятся какие-то варианты. К тому же мои мысли из-за гормонов опять упирались в половой вопрос. Если не будет успехов с местными женщинами, мне определенно придется что-то думать с великанихами, чтобы просто не сойти с ума. Нельзя всю жизнь сублимировать. А в принципе можно застолбить себе молодую девчонку своего вида, цивилизовать, приобщить к гигиене, воспитать и так далее. Оно, конечно, будет попахивать инцестом из вот этого вот жанра со стёб да тире и же с ним, но учитывая то, что я и люди относимся к разным биологическим видам, вожделение к человеческим женщинам попахивает ксенофилией. От тяжких размышлений меня спас Силаниль, сообщивший, что намыливается на вечернюю службу в храм и зовет меня с собой. В другом случае я бы, наверное, забил, но в этот момент согласился без раздумий. Куда вообще бежать от себя, как не в церковь? Психологов-то тут еще не изобрели. Местная твердыня веры в свет стояла у городской площади напротив храма богов, как бы противопоставляя себя ему. Ворота в нее оказались весьма монументальными и высокими, как и в многие церкви в моем прошлом мире. Правда, когда мы через них вошли, жрец как-то слегка сбился с песнопения. Иконостаса тут не было предусмотрено, но во всю стену напротив входа было нарисовано солнце. А еще здесь ощущалось присутствие потусторонних сил. Не как у камня, к которому нас с Икхом водил старый Яр, но некоторая схожесть без сомнения была. Только там шла нейтральная энергия всего духовного плана, здесь же присутствовало что-то из области созидания, которое является одной из двух изначальных сил, но с непонятным мне оттенком. Даже сам сил, когда лечил, излучал немного не то. Или это некие индивидуальные особенности жрецов? Ответа у меня пока что не было, но привкус все же не нравилось. Было в нем что-то, наверное, властное. Мне трудно было облечь в слова оттенки тонких энергий. Закончив со службой, я отправился обратно в таверну, а Силаниль поговорить с местными клириками. Кстати, разговор у них, видимо, прошел неплохо. Ему даже выдали новое облачение взамен истрепанного в странствиях и в дополнение к заказанному у местных гуччи с кардинами. Смотреться он в нем стал куда представительнее. Наши эры на вечернюю службу заглянули почти Тядана, бога воинов и ратных подвигов. Свет все же был довольно мирной религией, а вот рыцари в большинстве своем почитали, так сказать, покровителя своей профессиональной деятельности. Следующий день ознаменовался приемом и пиром у наместника, где пришлось присутствовать и мне. Хорошо, хоть тут не было тысячи условностей позднего средневековья. Народ просто сел за столы, провозгласил протокольные тосты за хозяина, наследника, его невесту, владетеля и короля, а потом бесхитростно начал бухать и общаться. Я порадовался тому, что ворота в резиденцию и двери в ней довольно большие, а слуги наместника организовали мне удобную сидушку под задницу, не вынуждая морозить ее на каменном полу. Не говоря о том, что меня посадили рядом с нашими эрами, показывая мой статус. Хлыщ, к счастью, отсутствовал, хотя вполне мог быть приглашен, но духи миловали, не хватало еще одного скандала. А я не сомневался, что мажор с завышенным самомнением не сможет посидеть вечерок молча, особенно под венцо. К последнему, кстати, приходилось тщательно принюхиваться, как и к пище, все-таки мысли о возможном покушении и опасности отравления меня не покидали. Так что все с хитрыми соусами и приправами прошло мимо моей хлеборезки просто на всякий случай. В какой-то момент вечера я правда почувствовал давление на свой разум, но Гектор, обитавший в нем, среагировал на покушение на свою территорию быстрее, чем я успел что-либо сообразить, ударив по невидимой связи со всей своей животной яростью. Там мгновенно оборвалась, так что искать мозгоправа было непродуктивно. Впрочем, я даже не был уверен, что он сколько-нибудь близко. Сил, конечно, говорил мне, что местным магам разума необходимо видеть свой объект воздействия хотя бы издалека, но кто поручится, что тут не существует какого-нибудь эра-ксавьера с артефакторным церебро. У меня такой уверенности не было, а в герцогских политических игрищах я уже невольно засветился. Остальные дни до поединка прошли вполне спокойно, а от владетеля Асата пришло сообщение, что свита собрана и выдвинулась в Сивра. Потом настал день Че, и я в компании своих спутников с утра пораньше выдвинулся на поле у городских стен. Хлыщ уже ждал меня там с своим слугой Герольдом и десятком стражей, вероятно, из той полусотни, которой он командовал на службе. Можно поставить ему галочку за количество свиты, но не за качество, даже у меня было два эра в компании, не говоря о Килиане. Также присутствовал наместник со своими сопровождающими и магом, представленным нам на пиру. А Валималист был в возрасте, носил мантию и слыл толковым арканистом и алхимиком, но пообщаться лично нам как-то пока не удалось. Он ко мне не рвался, я пока не нашел предлог, который позволил бы расспросить его о человеческой магии. А еще присутствовала куча горожан, которая расположилась поодаль. Средневековая жизнь бедна на зрелища, а поединок обещал быть интересным, так что не удивлюсь, если многие сегодня забили на работу. Я правда ожидал, что народ будет стоять поближе, но городская стража оттеснила его реально метров на 200, освобождая именно что поле. Это наводило на определенные мысли, как и экипировка хлыща. «Приветствую вас», – степенно проговорил Эрдепре, – «сегодня мы собрались здесь, чтобы Эрти и Массивилли и уважаемый Магнус из Руссов могли решить свой спор чести. Есть ли среди вас желающие отказаться от него?» Поймав взгляд наместника, я благодушно ответил: «Если только моя оппонент приносить публичные извинения за дерзость, ты ими подавишься, животное», — тут же ответил злобный засранец, чем зарубил любые варианты примирения. Оно в принципе было понятно с самого начала, но для протокола моя честно пытался, и пусть никто из свидетелей не скажет иного. «Раз стороны не желают отказываться от поединка, то да рассудит вас боги», — проговорил Эрдепре, после чего зачитал нам условия схватки. Как то бой на чистом оружии без яда, не использование магии, зачем будет следить придворный чародей, недобивание врага, уже не способного сражаться и прочее, включая то, что все поле до цепочки стражей, которые стояли с солидными перерывами между собой, в нашем распоряжении. Мы поклялись соблюдать условия и не выходить за границу, а затем двое людей наместника отвели нас на начальные места. Мажор меня, честно говоря, удивил. Я ждал от него чего-нибудь тупого, вроде прямой атаки с копьем наперевес или в лучшем случае попытки выйти пешим и попытаться покосплеить Аберина Мартилла в его поединке с горой. Но мозги у хлыща все-таки имелись. Вероятно, с ядом у него случилась осечка, если вообще была попытка. Толкового макродела в столь короткий срок найти не удалось, а маг разума, если был им все-таки нанят, сплоховал. Но парень не растерялся, собираясь использовать меч и копье, хитро закрепленное на седле, как вспомогательное или добивающее оружие. Зато имел лук и аж два колчана стрел, а поле, назначенное для поединка, было немаленьким. Но тут ему, вероятно, потрафил наместник, все-таки сын старого товарища, а шансы неплохо бы уравнивать. На него даже не особенно получалось обижаться, мужик в своем праве, а бой на маленькой пятачке мог бы стать убийством. Я же вышел на ристалище в новых шмотках, с топором, копьем, тремя дротиками за спиной и щитом, который, слава духам, был готов вовремя. Но тем не менее едва мы встали на свои места и прозвучал голос рога, возвещающий начало поединка, как хлыщ пустил коня в бок, и у меня начались неприятности. Каплевидный щит был довольно большим, под мой размер я вполне успешно за ним укрывался, но это стоя на месте. А вот провернуть такой фокус на бегу было уже не так-то просто, если вообще возможно. Так что едва поединок начался, я заорал, заставляя лошадь шугнуться под седаком и сбить ему прицел. Мне это удалось, стрела прошла мимо, а я стал чуть ближе к врагу. Но тот задал своему волосатому мопеду шпор, стремясь увеличить дистанцию, и снова выстрелил, развернувшись в седле, аки долбанный скиф или гун. Только сейчас было немного не то время, когда стоит задаваться вопросом, где этот урод научился степным приемам. Стрела воткнулась в мой щит, а могла бы прилететь и куда-то еще. Я вновь заорал, но на этот раз не просто боевой клич, а осмысленную фразу. «Иди сюда, тварь!» Лошадь под тием разрывалась от противоречивых чувств. С одной стороны вожак приказывал идти к нему, с другой шпорой узда болезненно понукали бежать от него без оглядки. Если бы всадник направлял ее атаковать меня, она бы определенно сумела пересилить наездника, но убегая просто норовила взбрыкнуть. Впрочем, оно, наверное, и к лучшему. Магии в таком воздействии нет, и оно в принципе в пределах правил, но странное поведение лошади – это одно, великаны встречаются нечасто, а я еще и ору, как потерпевший. Но вот целенаправленные попытки вышколенного боевого скакуна скинуть опытного наездника – это другое. От такого можно и не отмазаться, несмотря на все заверения придворного мага-наместника, что он не видел никакого волшебства. Скорее поверит, что старик проглядел нарушение правил со слепых глаз. Тем временем расстояние между нами сокращалось, я подбирался к дистанции, когда смогу надежно поразить его броском копья, точно не угробив лошадь и не разорвав договор с младшим духом, когда стрела наконец нашла мою плоть, впившись в плечо. Засранец использовал шиловидные наконечники, вероятно, все-таки ожидая от меня какого-то доспеха, так что метательный снаряд пробил мясо и вышел с задней стороны руки наружу. Неприятно, больно, но не смертельно. Только вот это была правая, рабочая рука, а потому мне пришлось еще сильнее поднажать, потому что расстояние для броска стало еще меньше. Только вот дальше все пошло немножко не по плану. Сокращение дистанции положительно сказалось на меткости засранца, я получил стрелу в мясо ноги и понял, что тут уж либо пан, либо пропал, после чего метнул копье, и ведь почти попал. Но руку из-за ранения немного повело, а потому лезвие рогатины ранило лошадь, прочертив глубокую полосу по крупу. Ту аж как-то занесло, и она не устояла на ногах, но хлыщ, несмотря на отвратительный характер, показал себя умелым воином. Он умудрился успеть вытащить ноги из стремян и сгруппироваться, удачно приземлившись. По уму бы, конечно, следовало сразу добить его броском дротика, но это было не самым правильным ходом в плане создания репутации. Так что пришлось спокойно подойти, давая ему время встать и вынуть меч из ножен. Но тут, к счастью, никаких сюрпризов не случилось. От первого удара топором он увернулся, а вот второй благополучно достиг цели. Лезвие прорубилось от ключицы до середины грудины. Сказать напоследок что-то колкое он не успел, а я начал обламывать стрелу в ноге, чтобы ее аккуратно вытащить и относительно спокойно идти заниматься раненой лошадью. Договор надо чтить. А еще следует помнить, что мои противники всегда будут стремиться нивелировать мои сильные стороны и отыграться на слабых, потому что тоже хотят жить и побеждать, а не проигрывать и умирать. А противники обязательно будут. Здесь средневековье, если хочешь принадлежать к аристократии, изволь быть готовым в любой момент схватиться за оружие и драться. Или гни на нее спину и будь готов отведать плетей, когда у твоего эра есть повод или просто настроение их выдать.